К сожалению, подобное отношение к здоровью типично для овна, и только с возрастом умудренные жизнью овны иногда пересматривают свое отношение к этой важной проблеме. Овны почти не склонны к наркотикам, они редко прибегают к лекарствам, даже к таким, как таблетки от головной боли или снотворное. Благодаря неистребимому оптимизму овен, наряду с двумя другими обладателями знака огня львом и стрельцом, редко страдает хроническими заболеваниями, которые астрологи издавна приписывали, а медики признали только недавно, меланхоликам и пессимистам. Рожденные со знаком огня чаще подвержены сильным простудам, острым инфекционным и иным заболеваниям, высокому кровяному давлению. Можно много говорить о горячности овна, зато он редко поддается унынию. Депрессия, даже если для нее есть достаточно оснований, проходит у овна быстро и бесследно. Страсть к лидерству и глубокое убеждение, что никто не может сделать ничего лучше него, порой сильно мешают овну и ввергают его в пучину всяких бед. Овен будет настойчиво вести свое дело, проверять и перепроверять исполнителей, и в результате может заработать язву или нервное расстройство в результате своих опасений. Но уж в чем нельзя упрекнуть овна, так это в лени. Будучи бесхитростны по натуре, овны начисто не способны на дипломатические ухищрения и уловки. Однажды знакомый мне овен, благодаря энергии и предприимчивости, обзавелся прекрасным спонсором для осуществления одного из своих оригинальных проектов. Перед самым подписыванием контракта спонсор вполне естественно предложил провести экспертизу, чтобы оценить стоимость проекта. Овен, который искренне убежден, что в деловом отношении все остальные по сравнению с ним просто нули, со свойственным овнам смирением произнес: «А больше вы ничего не хотите?» Думаю, излишне добавлять, что спонсор тут же отказался от поддержки проекта, и гениальная затея моего знакомого лопнула, как мыльный пузырь, так как с уходом спонсора загадочным образом исчезли и другие участники проекта. Так Овен собственноручно умертвил свое будущее дитя. Будь он хоть немного похитрей, дело могло бы кончиться блестяще. Но обычно овнам требуется полжизни, чтобы научиться элементарной дипломатии. Зато если он постиг и это, то успех его благодаря природной интуиции и огромному творческому потенциалу поистине грандиозен. Как ни странно, овны чаще создают богатство не себе, а другим. Большинство из них всю жизнь, не имея собственного угла, снимают квартиру или дом. Но, судя по всему, погоня за деньгами – не основная цель овна. Хотя овен с уверенностью продвигается по жизни, мало заботясь о чувствах других, а его отношение ко всему можно выразить коротким девизом «прежде всего я», он, тем не менее, один из самых щедрых и добрых знаков зодиака. В нем нет жестокости. Он искренне верит в то, что может сделать любое дело лучше других. Если овну придется выбирать между славой и богатством, он, не задумываясь, предпочтет первую. Это не значит, что он презирает деньги отнюдь, просто слава и признание для него дороже. Овен очень вспыльчив, но вспышки гнева обычно молниеносны, и уже через минуту овен забывает причину гнева и искренне вам улыбается. В этой связи нельзя не вспомнить одного из знаменитых овнов, Никиту Хрущева, который, чтобы заставить себя слушать в припадке гнева, стучал башмаком по трибуне в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Людей, чьим покровителем является Марс, часто обвиняют в невыносимом характере. И это отчасти верно. Зато они не злопамятны, не умеют долго печалиться и всегда удивляются тем, кто не может долго забыть о нанесенной обиде. «Как, вы все еще помните, что он вам в запальчивости сказал? Но ведь он вовсе так не думал, это просто случайно вырвалось. Овен способен попросить прощения даже у своего заклятого врага. Иногда, чтобы осуществить заветную мечту, Овен может и слукавить. Но даже к невинной лжи овны прибегают очень редко.